На мгновение воцарилась тишина, и Большая Борзая подумал, что ошибся, подозревая недомолвки в словах мадам Диккенс, но нет, он не ошибся. Он это понял по долгому молчанию, прерванному ею со вздохом. «Не в этом дело, друг мой. Плакала ли она?» Казалось, ее голос надломился. «Все дело в том, что я не могу покинуть полковника Диккенса. Это будет отвратительно и бесчестно. Мсье Диккенс спас меня, когда я была несчастнейшей из всех живых существ в Лондоне, и дал мне свое имя. Он — самопреданность и лояльность. И он, вы это знаете, болен. Я не могу усугубить его несчастье, ответив на всю его доброту черной неблагодарностью, обесчестившей бы и его, и меня. Вы понимаете?» «Да, мадам, но думаю, что тюльпану понять будет труднее. Он молод, увлечен, влюблен. Но разве у него нет чувства чести? Трудно думать о чести и уважать самоотречение, когда влюблен, и когда исходил весь свет из-за этой любви. Подумайте еще, мадам. Нет, мсье Кутлуйя, даже думать об этом уже оскорбление, наносимое моему мужу», — мягко возразила она, и он понял, что не нужно продолжать, бесполезно. «Какая волевая женщина!» — подумал он, направляясь к двери. А когда он исчез, волевая женщина упала на солому и разрыдалась, как маленькая девочка. Глава вторая. Около 40 дней спустя после этой печальной встречи, числа 20 мая, молодой человек, переодетый горожанином и весь забрызганный грязью, так как уже 10 часов он шагал под дождем вдоль тракта по размокшим тропинкам, откуда было легче спрятаться в лесу в случае нежелательной встречи, готовился совершить поступок, который можно было счесть безумным или героическим, но он его никак не расценивал. Его подталкивала сила более мощная, чем разум, и соображение осторожности. Это был тюльпан, и приближался он, засунув руки в карманы и насвистывая, к Филадельфии. Маленький поселок Барен-Хилл, господствующий над долиной Шуйкейл и областью к востоку в излучине реки Делавар, он покинул в полночь, внезапно, зная, что его постигнет неудача, но отказываясь верить в это. Покинув Лелефорж, в Барен-Хилл они прибыли накануне, и теперь там размещались 2000 солдат и 5 пушек под командованием Лафайета, с которым были генерал Поттерс, ополченец из Пенсильвании, генерал Пур, капитан Маклин со своими вольными стрелками и 550 иракезов под предводительством Большой Борзой. Цель экспедиции — по срочному приказу главнокомандующего Вашингтона — проверить, верны ли сведения шпионов, что войска генерала Хоува готовятся оставить Филадельфию. С момента подписания союзного договора с Францией такое предположение становилось правдоподобным, ибо если французская флотилия войдет в Делавар, перерезав коммуникации с побережьем, и высадит экспедиционный корпус для соединения с войсками из Веллефорж, положение Хоува в этом городе станет угрожающим. И следующая цель, если англичане действительно собираются отступать, максимально их изнурить и преследовать. Потому и находился Барен-Хилл в преддверии войны, в ожидании возможного большого сражения с 12 тысячами омаров из Филадельфии, сейчас заполнявшими дорогу, по которой не шел, а летел Фанфан на крыльях любви и с гневом в душе. Большая Борзая точно предсказал, тюльпан услышит новости с разочарованием и досадой, ведь он дошел даже до обвинения, что Большая Борзая отнесся к его делу спустя рукава. «Но, Боже, ослиная голова, я же сказал, что она любит тебя. Если бы она меня любила, то последовало бы за тобой». Он не отказывался от этих слов, и впрямь подозревая, что больше не любим, забыт, и упорно желая все прояснить. Прекрасная и трогательная сцена с Летицией, крики и слезы — вот что представлял он себе. И в заключение он сам на лошади с Летицией впереди, поспешно возвращающейся в Баренхилл.